«Поосторожнее!» — крикнула мама, но в голосе ее не было особенной тревоги. Как я погонял по дорожкам! Из головы сразу вылетели все проблемы. Стоило отключить голову, и ноги сами закладывали какие-то замысловатые пируэты, совершали резкие прыжки и развороты. Вернулся к маме я совершенно счастливый. Она тоже выглядела довольной, хотя и отчитала меня для проформы. «Сколько раз я тебе говорила, не лихач!» И тут же чмокнула меня в макушку. Я понял, что она мной очень гордится. Всю обратную дорогу я продрых на заднем сиденье. Только перед самым домом проснулся и вдруг задумался. Неужели ради меня одного отгрохали такое полигонище? Или я тут не один? Синичка, 1980 год. Мама ушла. В квартире стало очень тихо. Я сначала помыкалась бессловесно пару минут, а потом вспомнила, что нужно срочно искать подсказки. И ринулась. Оказалось, что это очень тяжелое занятие. Вся квартира была, как назло, захламлена так, что казалось, что тут недавно был склад. На кухне нескончаемые залежи продуктов. Интересно, зачем нам 10 кило гречки? Или 9 палочек дрожжей в морозилке? Я честно все пересчитала, подумала, что мне это потом пригодится. На антресолях я нашла просто бесчетное количество банок с вареньем и соленьями. Это кто ж, интересно, так затарился? Я перерыла в кухне все, что смогла, и из подсказок нашла только огромную пельменницу. Я ее точно видела. Она и у нас дома точно так же на кухне валяется, никто ею не пользуется, а выбросить почему-то жалко. В коридоре меня больше всего потрясли 3 коробки с одинаковыми сапогами, только размеры были разные. Интересно, это кому и зачем? Дальше шла родительская спальня, и тут я совсем потерялась, потому что шкаф просто ломился от всякого барахла. Какое-то нечеловеческое количество шмоток, причем таких. Что же они тут носят-то? Это же ужас какой-то. Дома мама носит только яркие костюмы. Юбок почти не надевает, говорит, что за рулем неудобно. Но брючки всегда самых невероятных цветов. Здесь я обнаружила у нее в шкафу абсолютно одинаковые черные юбки и мрачные пиджаки. Брюк нет вообще. Если судить по тому, в чем она уходила на работу, то единственная цель такого пиджака — скрыть человека целиком, как будто мешок на себя надела. Вообще выглядит мама так, как будто лет на 10 старше стала. И тут меня пронзило страшное предчувствие. Я отправилась к своему шкафу. О, ужас! Я с содроганием вытащила из шкафа нечто. Что это? Типа спортивный костюм? А это? Вот эти вязаные, даже не знаю, как назвать, леггинсы? Это как носят? А колготки? Да это же не колготки, это издевательство какое-то. У нас в таких даже груднички не ходят. Я с отвращением запихнула в шкаф все это убожество и... Ура! Вот еще одна подсказка. На полке рядом с кроватью я увидела книжку. Я узнала ее. Она есть у нас дома. Только я взяла ее в руки, раздался звонок. Я попала? Я вышла на следующий уровень? Звонок повторился. Видимо, я должна что-то еще сделать. Звонок стал настойчивым. Я, обняв книгу, кинулась в коридор. Звонили тут. Звонили во входную дверь. Пока я искала домофон, чтобы открыть, звонок трещал уже непрерывно. Я аж вспотела, пока не сообразила, что нет тут домофонов, что это прям в дверь звонят, в звонок. «Алло», — тихо сказала я двери, потом прокашлялась и повторила громче. «Алло?» «Оля, открывай, это я, Ира», — сообщили из-за двери. Я от такой наглости чуть не села. «Ага, нашли дурочку, так я и открыла». «Я вас не знаю», — сказала я. За дверью помолчали, а потом раздался быстрый шепот. «Ой, Олечка, а я не поверила. Ко мне твоя мама утром зашла и попросила тебя проведать. Сказала, что ты заболела сильно и многое забыла, а я ей не поверила. Оля, это ж я, Ира. Мы с тобой за одной партой сидим». «Я одна сижу», — брякнула я, не подумав. «Оля, Олечка, ты открой. Твоя мама сказала, ты все вспомнишь. Я тебе помогу, Оля». Я мучительно соображала, что же мне делать. С одной стороны, нельзя открывать незнакомому человеку. С другой, если рассуждать логично, я нашла подсказку, раздался звонок. Значит, это естественное развитие игры. Черт, сохраниться бы. Знать бы как. Я заметила у двери глазок, посмотрела в него. За дверью стояла девочка. Действительно девочка. Просто девочка. И, бормоча про себя «Save, save, control S», я открыла дверь. Витя, 2018 год. Когда я увидел, что мама куда-то собирается, то попросил: «Мама, возьми меня с собой, мне дома одному скучно». Мама так и застыла с туфлей в руках. «Дома скучно?» Похоже, мама решила, что ослышалась. «Ну да, книжек мало, читать нечего. Что я тут буду один делать?» Мама смотрела на меня, словно подозревая подвох. «А комп?» — осторожно спросила она. Слово «комп» мне ничего не говорило. На всякий случай я неопределенно повел плечом. «Ну хорошо», — в мамином голосе чувствовались одновременные изумления и сдержанная радость. «Поехали. Только я по магазинам, тебе, наверное, скучно будет». Услышав про магазины, я чуть было не дал задний ход. Ненавижу магазины. Стоишь в этой очереди полчаса и слушаешь, как бабки между собой болезни обсуждают. Но ведь должен же я найти других подопытных. Может, они тут уже давно? Знают правила, объяснят, что к чему. «Ничего», — твердо сказал я, — «потерплю. Заодно могу в очереди постоять». «Зачем?» — мама окончательно растерялась. «Ну, чтобы ты могла в другую очередь встать». Мама вдруг рассмеялась. Я решил не развивать тему. «Ладно», — сказала мама, отхохотав. «Поехали, заботливый ты мой». Даже когда мы сели в машину, мама продолжала улыбаться. Завелась, нацепила на ухо какую-то большую сережку и вдруг сказала «привет». Я во все глаза уставился на нее. Не со мной же она здоровалась. «Представляешь, что наш сын сегодня заявил?» Видимо, мама с папой разговаривала. То есть, наоборот, невидимо разговаривала. Сколько я не вертел головой, папа не заметил. «Давай я в очереди постою», — мама снова стала давиться от смеха, — «чтобы ты могла в другую очередь встать». Судя по паузе, папа что-то отвечал. И, судя по новому взрыву маминого смеха, что-то смешное. «Точно!» — мама начала похрюкивать. «Память предков!» Она чуть-чуть повернула голову ко мне. «Сынок, папа спрашивает, не поможешь ли ты ему на мамонтов охотиться?» Я надулся. Мама заметила это и быстро свернула разговор. «Ты чего?» — сказала она своим коронным маминым голосом. «Обиделся? Извини, мы не хотели тебя обидеть». Я тут же оттаял, но из принципа продолжал дуться и смотреть в окно. Поймал себя на том, что сегодня пестрота на улицах, странные машины и одежды меня не так сильно задевают. Старался высмотреть в толпе кого-нибудь с растерянным взглядом, но мама слишком быстро ехала. А потом мы пошли в магазин. Теперь я понял, почему мама смеялась. Очередей не было. Вообще. Нигде. То есть у некоторых прилавков стояло по 2-3 человека, но это же не очередь. Очередь — это когда через весь магазин тянется колбаса из людей, чтобы купить кусок колбасы из коров.